и политическим нюхом. Плохо ли стать таким? Однако перед герцогом иные задачи поставлены. Он, верилось ему, работал на будущее. Революция 20-го столетия, освобождение людей благодаря возросшей производительности, создали частную жизнь, не дав ей наполнения. Вот тут и нужны такие, как он. Прогресс цивилизации, больше того, выживание цивилизации, зависело от того, насколько успешно работает Мозес Герцог. И поступив с ним известным образом, Маделин нанесла урон колоссальному начинанию. В этом, по мнению Модеса Герцога, и заключалась дикость и беда случившегося с Мозесом Герцогом. Вполне определенный разряд безумцев тщится навязать свои принципы. Сандер, Химмельштайн, Валентайн, Герцбах, Маделин, Герцог, сам Мозес, Герцог. Наставники по реальности. Хотят преподать вам уроки реальности, казнить вас ими. У Мозеса, хранившего фотографии, была карточка 12-летней Маделин в Амазонке. Она стоит рядом с лошадью, крепенькая, длинноволосая девочка с пухлыми запястьями и мрачными кругами под глазами, первоцветом страданий и жажды мщения. В бриджах, сапогах и котелке она смотрится заносчивой барышней, знающей, что не за горами брачный срок и право причинить боль. Все решено и подписано. Власть есть сила творить зло. В 12 она знала больше, чем я в 40. А Дейзи? Та совсем в другом роде. Выдержаннее, ровнее. Ну, обычная еврейская женщина. В рундучке под кроватью у Мозеса имелась ее фотография тоже. Но сравнивать карточки не было нужды. Он легко вызывал ее образ мысленно. Косящие зеленые глаза, крупные глаза, мелкая курчавость тускло-золотых волос, чистая кожа. Она держалась застенчиво, хотя была не из покладистых. Без усилия герцог вспомнил то летнее утро, когда впервые увидел ее под НЖД на 51-й улице в Чикаго с замусоленным студенческим скарбом Парк и Берджис, Окберн и Нимкомф. Примечание. НЖД — наземная железная дорога. На ней было простое в зеленую и белую полоску платье с вырезом каре. Из-под него свежевыстиранного выглядывали голые ноги в белых туфельках. На макушке сидела беретка. Красный трамвай шел из трущоб в западную часть города. Он лязгал железом, дергался, мотался. Стокоснимателя сыпались зеленые искры, порхали клочья бумаги следом. На провонявшей карболкой площадке Мозес стоял сразу за ней, когда она подавала кондуктору пересадочный билет. От голой шеи и плеч веяло запахом летних яблок. Дейзи была провинциалочка из Каштанового штата, из-под Зейнсвилла. У нее была совершенно детская привычка всему найти свое место. Примечание. Каштановый штат — шутливое название штата Огайо. Мозес иногда с улыбкой вспоминал ее грязно напечатанные карточки с рекомендациями на разные случаи жизни. В ее дубоватой организованности было свое обаяние. Когда они поженились, она завела для его карманных денег отдельный конверт, который ставила в зеленый каталожный ящик, купленный для хранения их бюджета. На специальной доске Прикнопливались ежедневные напоминания о себе.